Модель «Скарф». Вы, вероятно, уже заметили, что многие первичные удовольствия и угрозы, о которых шла речь в нескольких предыдущих сценах, сходны между собой и во многом взаимосвязаны. К примеру, на том неудачном совещании Колин испытывал не только угрозу статуса, но и неуверенность, чувство неравенства и ощущение потери самостоятельности. Во время работы над книгой я обратил внимание на удивительную закономерность. Я заметил, что существует 5 областей общественной жизни, которые мозг воспринимает как вопросы выживания. Эти сферы можно объединить в модель, которую я назвал SCARF – статус, уверенность, самостоятельность, общность и справедливость. SCARF описывает межличностные первичные удовольствия или угрозы, важные для вашего мозга. Знакомство с этими 5 элементами усиливает вашего режиссера. Это способ разработать язык для обозначения переживаний, которые иначе могут остаться неосознанными. Владея им, вы сможете распознать свои переживания в реальном времени. Как и проблема, с которой столкнулся Колин во время разговора с Эмили, многие самые сильные эмоциональные реакции в жизни формируются под одновременным воздействием различных элементов модели SCARF. Представьте, что на ваш статус вдруг покусились, причем публично, несправедливо, непонятно по какой причине, в таких условиях, что вы и сделать-то ничего не смогли. Те, кому довелось пережить подобное, к примеру, те, с кем несправедливо обошлись на работе или кого соперник без всякого повода обвинил в средствах массовой информации, знают, что боль от этого может быть так сильна, что на восстановление уходят годы. При исследовании социальной боли в 2008 году выяснилось, что, в отличие от физической, она возвращается всякий раз, стоит человеку о ней подумать. Сильный физический удар в качестве наказания за ошибку может, по крайней мере в теории, оказаться более гуманной мерой воздействия, чем публичный разнос. Разумеется, я не призываю к физическому насилию в любом смысле, я просто излагаю факты. Но если вам удастся отыскать способ и усилить одновременно несколько элементов SCARF, неважно в себе или в других, в ваших руках окажется мощный инструмент улучшения не только самочувствия, но и производительности и качества работы. Вспомните, каково иметь дело с человеком, который заставляет вас вспомнить что-то хорошее о себе, поднимает ваш статус, вызывает четкие позитивные ожидания, повышает уверенность. Позволяет самостоятельно принимать решения, расширяет самостоятельность и к тому же справедливо к вам относится. В подобной ситуации чувствуешь себя спокойнее, счастливее, увереннее и умнее. Человек в таком состоянии способен обрабатывать больше информации об окружающем мире. И создается впечатление, что сам мир вокруг расширяется. Ощущение настолько великолепно, что вы стремитесь проводить с этим человеком как можно больше времени и всеми силами ему помогать. Но хотя в жизни важны все элементы модели SCARF, в данной сцене основная роль принадлежит статусу. Именно он расстроил все планы Эмили. Давайте посмотрим, как могла бы обернуться ситуация, если бы Эмили понимала глубокую потребность каждого человека защищать свой статус.